созданными в довоенный период. Что касается поставок металла по ленд-лизу, они играли лишь роль подспорья. Например, в 1942 году доля импорта всех видов проката не превышала 1,5%. Можно с уверенностью сказать, что и этого не потребовалось бы, если бы наша металлургия в последние предвоенные годы сохранила темпы развития предыдущих лет. Последствия внутриполитической обстановки 1937-1938 годов были, как уже отмечалось, менее чувствительными в ряде других отраслей промышленности, особенно оборонной, и сживались они там быстрее. Это позволило, например, военной индустрии, в отличие от черной металлургии, добиться и в последние предвоенные годы больших темпов развития. Мне довелось слышать суждение, согласно которым оборонная промышленность, в отличие от советской экономики в целом, оказалась будто бы неподготовленной к войне. Более того, первые неудачи на фронте пытались объяснить якобы существовавшей к моменту начала военных действий нехваткой вооружения и другой боевой техники. Ниже следующее показывает, насколько ошибочно такое предположение. Да, именно предположение, ибо трудно назвать иначе оценки подобного характера, которые даются чаще всего без анализа фактических данных. Для большей убедительности ссылаются на свидетельства очевидцев относительно отдельных фактов, преувеличивая их значение и делая на этой шаткой основе явно несостоятельные выводы и обобщения. Недостаточным уровнем производства вооружения пробует объяснить, например, факт, что в первые месяцы войны в армии не хватало винтовок, и что ими лишь на 30% обеспечивались вновь формируемые дивизии, а в тылу обучали призванных с помощью деревянных макетов личного оружия. К сожалению, действительно, было много таких случаев в прифронтовых районах и в глубоком тылу, но объяснялись они далеко не теми причинами, о которых говорят многие из тех, кто ссылаются на эти факты. К началу войны армия имела около 8 миллионов винтовок. А вот вопрос о том, как они были использованы, до сих пор остается совершенно неосвещенным. То же самое нужно сказать в целом относительно исключительно важного вопроса, где были размещены крупные запасы военного имущества, в том числе и боевой техники. Какова была их судьба? Между тем, именно такой анализ поможет понять, с чем были связаны факты нехватки вооружения в целом ряде случаев. Суждения о неподготовленности оборонной индустрии не верны еще и потому, что при этом ее противопоставляют промышленности в целом. Но ведь, во-первых, военный потенциал страны гарантирует вся промышленность, которую во время войны в большей части переключают на изготовление оборонной продукции. А во-вторых, предвоенный период выпуск военной продукции из года в год не только увеличивался, но и темпы роста его намного превосходили темпы роста производства мирной продукции. Такой рост военного производства был достигнут при колоссальном напряжении народного хозяйства, на которое сознательно пошли партии и весь советский народ во имя укрепления обороноспособности страны. Следует добавить, что оборонная промышленность уже тогда имела значительные резервы увеличения выпуска продукции, которые не могли быть развернуты в условиях мирного времени, так как это потребовало бы дополнительной рабочей силы и ресурсов за счет других невоенных отраслей. Но как только началась война, такое переключение ресурсов начало немедленно осуществляться. И уже через месяц, в июле 1941 года, доля воловой продукции оборонной промышленности выросла еще на 30%, а в августе на 40% по сравнению с июнем. Никаких существенных изменений в количестве заводов у наркоматов оборонной промышленности за это время не произошло. Не были, да и не могли быть введены также какие-либо значительные производственные мощности. Следовательно, рост выпуска воловой продукции происходил только за счет перевода оборонных заводов на режим военного времени. Это означало увеличение коэффициента использования оборудования, переход на полную трехсменную работу и непрерывную неделю, увеличение числа рабочих и так далее. Первую осень войны Произошло, однако, снижение выпуска военной продукции –